но самое главное, постарайся уйти в Охотск и наладить связь с тамошними большевиками. Мы больше не увидимся. Прощай. Строт горячими пальцами пожал ладонь Андрея. Доноурова задержали на опушке. «Парламентер с ответным письмом? Завяжите ему глаза и ведите за мной», — приказал дежурный офицер. В просторной еранге около железной печки сидело пятеро. Шестой стоял, заложив руки за спину. Был он в красной фуфайке, оленьих торбоса. «Мне нужен генерал Пепеляев», — заговорил Андрей. «Я Пепеляев». «Здравствуйте, садитесь. Вы коммунист?» «Я? Нет». «А Строт?» «Строт, бесспорно, да». «Правда ли, что он латыш?» «Латыши ужасно упрямый народ, но иногда обстоятельства переупрямят всех латышей вместе взятых». «Где ваше письмо?» Андрей подал пакет. Пепеляев похлопал им по своей ладони с апломбом военного, ожидающего весть о полной капитуляции противника. Спросил, «Какой у вас чин?» «У красных нет чинов». «У нас тоже вместо чинов брат генерал, да брат солдат. Орлам нужны крылья, солдатам военное братство. А то, что вы случайный человек в отряде Строда, уже облегчает вашу участь». Пепеляев вскрыл конверт и скривил губы в усмешке. «Строд предлагает сдаться на его милость. Он что, рехнулся? Спятил? Спрыгнул с ума?» Пепеляев поставил ногу на табурет, вынул записную книжку и карандаш. Написал, выдрал листок, подал Андрею. «Передайте Строду. Переговоры закончены. Продолжаются действия». «Я не желаю возвращаться обратно», — пробормотал Доноуров. «Мне нечего делать у красных». «Такое я называю предательством, а предателей расстреливаю». «Не надо завязывать парламентеру глаза. Пусть видит, сколько у нас солдат и пулеметов, и сообщит Строду. А вот они образумятся», — сердито сказал Пепеляев. Строд сидел у печки, кутаясь в оленью малицу и грея озябшие руки. Было больно говорить и больно дышать. Но сознание ответственности за бедственное положение отряда превозмогало боль и тоску. «Жаль, что генерал не принял тебя за перебежчика, но ты все равно должен уйти в Охотск. Ты просто обязан уйти». Строт откинулся от печки, прислонился к заиндевелой стенке юрты. Андрей проследил за тонкими солнечными лучиками, проникшими в пулевые отверстия в кожаном верху. Лучики, словно бледные линии, разрезали темный воздух. «Необходимо известить Байкалова о нашем положении», — сказал он. «Напиши письмо. Пошлем в Якутск Джерге». «Одна смерть помешает ему добраться до Якутска», — согласился Строт. Глубокой ночью, прикрываясь туманом, Джерге выбрался на якутский тракт. От его быстроты, выносливости и мужества зависела теперь судьба Лисьей Поляны. Темнота постепенно белела, стыли в караулах часовые, стонали раненые. Строт, полулежа на узкой скамье, слушал их стоны и все напряженнее ожидал новой атаки. «Почему тихо?» — удивился Андрей. «Может, Пепеляев снял осаду и двинулся на Якутск? Зачем ему тратить на нас дорогое время?» «Господи, хоть бы скорее они начинали!» — простонал кто-то из раненых. «Лучше смерть, чем ужас без конца!» Строт хотел возразить, но передумал. Бывают положения, когда слова не имеют цены. Он только приподнялся на локтях и своим движением разбудил Дмитриева. Тот провел ладонью по волосам. Даже башка к юрте примерзла. Сегодня пепеляевцы из тайги и носа не высунут. «А ты все же проверь караулы», — посоветовал Строт. Дмитриев оделся и вышел во двор. За ним выскочил Доноуров. Морозный туман скрывал не только окопы, но и тайгу. Дмитриев вздохнул и, словно обожженный, сплюнул. Слюна звякнула ледышкой у его ног. Морозную тишину разорвал сухой, неприятный звук выстрела. Потом еще и еще, и вот из тумана появились человеческие фигуры. Снежная пелена, утрамбованная прежними атаками, стала плотной, и офицеры шли в полный рост.